Глава первая. Я законсервировал Ориджа, стянул с себя шлем и схватил в руки тач-панель. Еще раз перечитал сообщение Симонова и пока закрыл. С миром ничего не успеет случиться, а вот Боб мог влезть в неприятности. Открыл письмо Абрамова-старшего. Вроде бы простой вопрос, в котором не было ничего необычного, кроме подачи, конечно. Ведь мог просто спросить, не видел ли я Боба. «Ага, да, он и сейчас со мной. Только что вышел». Я улыбнулся, вспомнив, как когда-то очень давно приходилось друзей от жен отмазывать. Они все почему-то про меня врали. Видимо, я доверие вызывал. Спасатель все-таки. Но как улыбнулся, так и перестал. Боб довольно сильно отличался от друзей из моей прошлой жизни. Я немедленно позвонил его отцу и сказал, что не общался с другом уже несколько дней. Потом сам спросил, нет ли у Абрамова-старшего каких-то предположений, что могло произойти. «Он ничего не говорил тебе про самостоятельное расследование взрыва?» — спросил тот. «Только то, что хотел бы этим заняться. Но, насколько я знаю, дальше слов дело не пошло. По крайней мере, я больше ничего об этом не слышал. А вы думаете, что он его начал?» «Пока не знаю. Стрекоза на месте. Но я еще выясняю». Абрамов поднял палец, мол, подожди, и переключился на другую линию. «Так, пришла информация. Его видели у Джо-Джо». «Это что?» «Местный бар на территории Эдема. Так, развлечения разные». Уклончиво ответил он. «По лицу папаши я понял, что там за развлечения». Но не было понятно, одобряет ли он. «Так что пока отбой. Отправлю туда людей». Мы договорились, что будем держать друг друга в курсе. И если он найдет сына раньше, чем тот выйдет на связь со мной, то мне напишут. Как только я закончил разговор с Абрамовым-старшим, сразу же позвонил Бобу. Может быть, он и правда загулял, а теперь от отца скрывается. Гудки без ответа. Я позвонил несколько раз. Написал сообщение, что волнуюсь и жду его звонка. Встал с кресла и прошелся туда-сюда по комнате. Окей, а теперь подумаем о человечестве, о тех самых нас, про которых говорил профессор. Вчитался в сообщение от Симонова. «Пока только предположение. Нужно понаблюдать. Скорее всего, вирус действует на... Выйду на связь с заданием». Я читал по диагонали. «Так, значит, пока никакого задания для меня нет. Это не может не радовать. Не то чтобы я отлынивал от работы, просто сейчас куча дел на базе. Но надо проверить спота». Опять пришлось надевать шлем, переключаться и ждать загрузку. Появился черный экран. Хрень какая-то. Управление отзывается, статусы данные в норме, заряд батареи еще нормальный, почти 70%. Я подвигал спота, просто чтобы проверить контакты, и чернота вдруг резко сменилась ярким ослепительным голубым небом. Но не весь экран. Я некоторое время смотрел на небольшую угловатую дырку по краям, занесенную снегом, а затем дал робопсу команду двигаться активнее, и через несколько минут он смог выбраться из большого сугроба, покрытого ледяной коркой. Выбравшись, я выдохнул и огляделся. Поляна та же. Краулеров нет. Только еще несколько характерного вида сугробиков-гробиков. Или я нагнетаю? И это просто намело на камне? Понял, что пора отдыхать. А заражен ли спот, я все равно понять не смогу. Бока чистые, а дальше камера не поворачивается. Обзор на 360 градусов не предусмотрен. Вернул собаку в сугроб и отключился. Добрел до спальни и совсем отключился. Проснулся я довольно поздно. Посмотрел на пустую почту и пошел на кухню, где вовсю шла какая-то движуха. «Ты что, его кипятить собираешься?» — спросил я Сюин, которая стояла рядом с большой кастрюлей, из которой валил пар. Чипзик тусовался тут же, водя носом из стороны в сторону. «Новый эксперимент?» Я непроизвольно сделал похожее движение. Пахло чем-то кисло-сладким. Сюин, видимо, уже привыкла к моим шуткам, поэтому просто улыбнулась в ответ. «Традиционный китайский суп. Ручная работа», — гордо объявила Сюин. «Такой подход мне нравится. Не смеси из пакетиков, а с душой, хоть и заморской. Я втянул ноздрями приятный аромат. То же самое проделал Чипзик. Не из Варвана. Получилось, кстати, яйцо добыть. «Не смешно, кстати», — передразнила мой тон китаянка. «Но спасибо. Забрала. Теперь жду ответа от наших, что с ним делать». «В смысле, высиживать или нет?» «Ну, типа того». Свин пожала плечами, даже не улыбнувшись. «Видать, они всерьез такое обсуждают. Фанатики от науки, блин». «Так что там с супом?» Я выдернул девушку из каких-то ее мыслей, а то пауза затягивалась и очень хотелось есть. «Будет готово через 20 минут и 13 секунд», — отчеканила Сюин, посмотрев на таймер. «Пробуешь?» — спросила она, зачерпывая ложкой бульон красноватого цвета. Я подошел поближе и наклонился к кастрюле, оказавшись близко не только к ложке с супом, но и к лицу Сюин. От ее кожи шел приятный свежий запах. Кажется, какие-то духи с ароматом то ли мяты, то ли базилика. Она смутилась и убрала за ухо непослушную прядь волос. Я отхлебнул из ложки горячей жижи и закашлялся. Перец обжег горло или какая-то другая адская специя. Из глаз брызнули слезы, а тело прошиб горячий пот. Попытавшись сохранить лицо, я кисло улыбнулся. «Что такое?» — озабоченно спросила Сюин. «Невкусно?» «Огонь! То есть очень!» Я закашлялся, пытаясь протереть глаза. «Вкусно! Но остро!» Схватил стакан с сомоводой и присел на стул, пытаясь прийти в себя. Сюин недоуменно пожала плечами и проглотила оставшееся содержимое ложки. «А я думала еще добавить специй». Она взяла маленькую ложку и налила туда суп. «Стой! Ты его угробишь!» — воскликнул я, понимая, что следующим будет дегустировать Чипзик. — Ты же не знаешь, как он это переварит! — О, ты что, Алекс, он же ел песок и лед! Сюин рассмеялась и поставила миску рядом с нечистью. Зверек вылокал все и глазом не моргнул. — Да еще облизался напоследок. — Боюсь спросить, а зачем ты готовила песок со льдом? — прохрипел я, все еще никак не мог прокашляться. «Или это тоже традиционный рецепт?» «Смейся, смейся», — прищурилась девушка. «Только помни, что я знаю, где ты живешь и хранишь свое печенье». Мы еще немного поболтали, перекидываясь колкостями и шутками. Кажется, я буду по ней скучать, когда она уедет. А может, и не уедет. Но тогда тем более надо как можно быстрее закрыть проблему с тринадцатыми. Я перекусил консервами и пошел в операторскую. Сел за рабочий стол и зашел в сеть. Не знаю, что я конкретно искал. Мысль о том, что Боб до сих пор не выходит на связь, не давала мне покоя. В Даркнете по-прежнему висели объявы о вознаграждении за меня. Стоимость награды за Ориджа подросла на 5000 кредитов. Надо брать, то есть сдаваться и приглашать гостей на 37-ю. Только немножко прибраться и подготовиться. Картина недавнего побоища всплыла перед глазами. Интересно, клининговая компания поблизости есть? Поискал, оказалось, что нет. Как и строительный и ремонтный. Придется все делать самому. Полез на строительные ресурсы, посмотреть, что и как нужно заказать. Первым делом приценился к батареям для запасного генератора. Полноценный источник я привезу, но начать можно с реанимации старого. Герметики, замки, охранные системы, камеры. Это минималка, чтобы там Оридж мог осваиваться. А чтобы подготовить условия для человека, необходимо намного больше. Представив, что придется менять сантехнику с вентиляцией, я загрустил. Написал Данди и сделал заказ на все понятное, где средства дезинфекции были чуть ли не самой большой частью. Заодно попросил найти строителя, который хотя бы проконсультирует. Доставку предложил организовать к соседям на базу компании Svena AG. Я их пробил. Там что-то типа сезонной времянки. И сейчас либо вообще никого нет, либо такой же условный дежурный лаборант, как я здесь. А с ним мы либо договоримся, либо я просто перехвачу доставку. Закончив с первым этапом закупок, вернулся в операторскую и снова подключился к Ориджу. Только сперва поменял приветственную надпись. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бог, как говорит, Who is on duty today? В мерзлоте.